Глава 22. Матрёшка Набокова. Одним из первых воспел победу Александра Алехина парижский эмигрант, литератор Борис Зайцев, написавший 1 декабря 1927 года для монархистской газеты «Возрождение» очерк. Он выразил мысль, которая крутилась в головах многих, порвавших с родиной. Россия – эмигрантская, способная создать, быть первой. Чигорин был совсем старая Россия, со всем ее богатством, нерасчетливостью и безудержием, писал Зайцев. Он любил играть гамбит Эванса, отчаянную игру романтического английского капитана, привыкшего к бурным плаваниям, заваривавшего вокруг пешки водоворот, где либо пан, либо пропал. Чигорин знал и туман хмеля, и, наверное, азарт рулетки. Он был претендентом на корону мира, но как бы поленился овладеть ею. Алехина считают его преемником, также гением комбинации, фантазии, игры остро-пронзительной. Но он живет в иные времена. Буря вынесла Ориона на просторы мира, сделала всесветным, закалила, укрепила. Сноска. Орион – древнегреческий поэт и музыкант. Согласно Геродоту, был выброшен за борт моряками, желавшими завладеть его сокровищами, но спасен дельфином. Каждого из нас, русских, на чужбине зрелище мира и борьбы в нем несколько изменили. В уроке есть польза. Нередко сряхнута русская распущенность. Тут мы подтянутей, свежей, меньше расплывчатости, чем было на родине, в провинциально-чеховские времена. «Россию нужно подморозить», — говорил Леонтьев. Сноска. Константин Николаевич Леонтьев, 1831-1891. Русский религиозный философ, представитель консервативного направления мысли. Главным его произведением считается «Византизм и славянство». Вот и подморозили. Да, борьба так борьба. В Париже больше жаль пропить талант, ослабеть и заныть наподобие Астрова в «Дяде Ване», нежели в Жиздре или Козельске. Здоровье, сила, деятельность – вот что грозной судьбе противопоставляет русский на чужбине. Алехин не зарыл таланта. Как он работал, как его растил и шлифовал. Может быть, в этом был и смысл высший. Может быть, ему назначена та несколько таинственная роль, какая выпала и другим в изгнание – русифицировать мир и явить ему русского гения. Довольно быть России страной провинциальной. Пора в полной мере показать себя. Замечательно, что вообще изгнанничество подчеркивает, обостряет это чувство. Вперед, потому что я бесправный, русский и горжусь тем, что русский. Такое ощущение есть на верхах нашей культуры, но оно и в обыденности, и даже у наших детей. Я хочу быть первой в лицее для того, чтобы доказать, что Россия – первая страна в мире, сказала мне недавно одна девочка. Алехин принадлежит к исключительной, малочисленной группе, где соединились верхи разного рода оружия. Литература, музыка, театр, философия. Все это, споенное Россией, идет походом на мир, завоевывает Германию и Испанию, сражается в Англии, на гигантских пароходах переплывает океан в погоне за Америкой, в книгах, на всех европейских, нередко азиатских языках, просачивается в чужие культуры. Алехин принадлежит к племени русских конкистадоров времен революции. Александр Куприн тоже рукоплескал Алехину, хотя прежде шахматы недооценивал. Он сам страстно увлекался спортом, особенно борьбой, даже выступал в цирке. Однако конкретно шахматам от Александра Ивановича поначалу доставалось по самое небалуй. Высмеивающий шахматную скуку рассказ «Марабу» за 1909 год, словно писал человек, который презирал игру. И всех тех, кто собирался за столами в прокуренных, пропахших прогорклым кофе помещениях, настолько отсекая всю остальную действительность, что иным могло показаться, это же восковые фигуры, замершие в согбенных позах над досками, впившие свой взор в непостижимую простым смертным геометрию позиции. В клубах дыма, за массой пожелтевших мраморных столиков, сидели молчаливые странные фигуры, и, опустив длинные носы на столы, думали. Согнутые плечи, странные воротники в виде мохнатых пелерин и важный сумрачный вид — все это удивительно напоминало мне ряд таких же птиц с длинными носами, воротниками вокруг длинных голых шей, сидящих с таким же глупо унылым видом. Птиц-марабу. Надо отдать ему должное. В целом, рассказ рисует яркие образы и насыщен юмором, пусть и антишахматным. Да таким искрометным, что сдерживать ехидную улыбку столь же трудно, как не просто скрывать триумф шахматисту, наметившему верный мат человеку по ту сторону доски. Но как же преобразился тон Куприна в эссе «Шахматы», который он посвятил Алехину? Едкая усмешка сменилась восхищением. И все благодаря матчу в Буэнос-Айресе. «Только не чемпион. Ради всего изящного и высокого. Не чемпион мира, а король шахматной игры», — писал Куприн. «Чемпион — это для демократии, для плебса. Чемпионы — Демпсы и Сики». Сноска. Сики Батлинг, французский боксер сенегальского происхождения. После Первой мировой войны он одолел Жоржа Карпантье. После протеста со стороны зрителей судьи отменили решение рефери, присудившего победу Карпантье. Празднуя победу, он купил двух львят и прогуливался с ними по Елисейским полям. «Черномазый! Разбей ему подбородок! Джо! Выбей цветному глаз!» Но знаменитый шахматист, одолевший на всемирном состязании самого лучшего, самого первого игрока, по всей справедливости и без всякого колебания может гордо носить титул короля шахматной игры. Теперь Куприн называл шахматы благородной игрой, история которого насчитывала тысячелетия. И какое величие быть королем, властвующим не по правам престола наследия, не по случайностям плебисцита, а в силу остроты своего ума и всемирного, добровольного и доброхотного согласия, при котором нет ни единого избирателя, протестующего или воздержавшегося, — писал Куприн. Недаром так любили эту прекрасную игру все династические короли с медальными профилями и охотно предавались ей в редкие часы отдыха от государственного бремени, от кровавых побед, от восторженного рева и скверного запаха народных толпищ, когда, снявши тяжкие короны, вложив горностаевые мантии в шкафы с нафталином, а грозные скипетры — шагреневые ящики, устланные внутри бархатом, они радостно чувствовали себя просто людьми, созданными из глины, в которую божество вдохнуло свое чудесное дыхание. Утешение королям шахмат, я могу сказать, что короли власти все играли в эту благородную игру посредственно. Но зато и шахматные короли, старый Стейниц и лохматый милый Ласкер, были бы королями третьего сорта, сидя на золотом троне, под малиновыми занавесками, одетые в парчу. Куприн был среди тех, кто чествовал Алехина в Париже. Он даже стал арбитром шуточной игры чемпиона против бывшего лидера партии кадетов Павла Милюкова и прочих знаменитостей на съемках для журнала «Иллюстрированная Россия». Жены писателя-шахматиста тоже сблизились, и когда Алехин отмежевался от брака с Надин, Куприны поддержали его супругу. А тоска по родине, которая наверняка подтачивала Алехина, настолько изъела самого Куприна, что под конец жизни он вернулся домой. Этому не препятствовали, хотя Куприн написал «Купол святого Исаакия Далмацкого», где рассказывал о помощи, которую оказывал белым. В СССР книгу по понятным причинам не издавали. Владимир Набоков тоже вскоре после победы Алехина разразился шахматным произведением, но уже более крупным — романом. Он с детства увлекался шахматами. Тонкостям сложной игры его обучил отец. Когда происходил болезненный разрыв с родиной, Набоков прощался с ней сквозь призму шахмат. Об этом свидетельствует отрывок из «Других берегов». «В 1918 году мечтал, что к зиме, когда покончу с энтомологическими прогулками, поступлю в Деникинскую армию. Но зима прошла, и я все еще собирался, а в марте Крым стал крошиться под напором красных, и началась эвакуация. На небольшом греческом судне «Надежда» с грузом сушеных фруктов, возвращавшимся в Пирей, мы в начале апреля вышли из Севастопольской бухты. Порт уже был захвачен большевиками. Шла беспорядочная стрельба. Ее звук, последний звук России, стал замирать. Но берег все еще вспыхивал, не то вечерним солнцем в стеклах, не то беззвучными отдаленными взрывами. И я старался сосредоточить мысли на шахматной партии, которую играл с отцом. У одного из коней не хватало головы, покерная фишка заменяла недостающую ладью. В Берлине, куда Набоков переехал на время из Лондона, как эмигранту ему пришлось много путешествовать, он посвятил своей возлюбленной Вере Слоним три сонета, и все на шахматную тему. Вот один из них. «Движение рифм и танцовщиц крылатых есть в шахматной задаче. Посмотри. Тут белых семь, а черных только три. На световых и сумрачных квадратах. Чернеет ферзь между коней горбатых, и пешки в ночь впились, как янтари. Решения ждут и слуги, и цари в резных венцах и высеченных латах. Звездообразны каверзы ферзя, дразнящая узорная стезя уводит мысль. И снова ум во мраке. Но фея-рифм на шахматной доске является, отблескивая в лаке, и легкая залетает на носке. В берлинском шахматном кафе Набоков играл с Алехиным и Немцовичем. И все же именно составление задач, а не сама игра, влекло литератора по-настоящему. При этом шахматы он с удовольствием вплетал в ткань своих произведений, пока не оформился роман. В 1929 году, когда Алехин все еще почивал на чемпионских лаврах, вышла знаменитая книга Владимира Набокова «Защита Лужина», опубликована под псевдонимом Сирин. Многие тотчас подумали: «Ага, наверняка Алехин – прототип Лужина», и принялись старательно выписывать на бумагу все общее. У чемпиона мира была именная композиция, получившая название «Защита Алехина», уж больно похожая на заглавие романа. Главного героя произведения тоже звали Александром. Прослеживались и другие занятные симметрии. Вряд ли совпадение, но быстро выяснилось. Если в романе и оказалась зашифрована фигура Александра Александровича, то весьма завуалирована. Даже несмотря на внедрение в повествование хорошо известной партии Алехина с Рети в Баден-Бадене. В конце концов, нужен же был Набокову материал, чтобы нарастить на скелет замысла необходимое мясо. Да, Набоков играл с Алехиным, посещал его партии, наверняка чтил талант соотечественника. Рассказывал как-то, что в игре ему особенно импонировали ловушки, скрытые комбинации. Алехин же слыл великим комбинатором, любившим осложнения, в которых чувствовал себя как лягушка в болоте. Его тончайшие игровые маневры частенько сажали соперников в лужу, что так ценил Набоков. Подобная игровая манера должна была казаться писателю верхом совершенства. Пожалуй, в игровом плане Лужин целиком впитал в себя гения Алехина. Но в психике между ними возлегла, если не пропасть, то заметная глазу дистанция. Наблюдались лишь внешние биографические сходства. Оба из аристократических семей, оба несчастливы в любви, оба оказались на чужбине после революции, оба вели кочевую жизнь. И все же кистью литературного гения Лужин нарисован наивной, асоциальной, неуравновешенной натурой, человеком с особенностями развития, которые проявились в глубоком детстве. Писатель принудительно вывел с главного героя все человеческие краски, поскольку они были лишены всякого смысла для его шахматного «я», единственно существовавшего. В этом Алехин с Лужиным слегка соприкасались, поскольку чемпион мира также беззаветно служил делу шахмат, порой не замечая иной жизни. Вот только Лужин предавался этому искусству с еще большим рвением, иногда выводя за рамки здравомыслия. Видимо, Набоков поставил перед собой задачу создать вовсе не человека, а некую абстрактную шахматную фигуру, вдруг ожившую в реальности и чувствующую себя вне доски чудовищно. Точно так же Михаил Булгаков живописал в «Собачьем сердце» трансформацию пса в человека, которая закончилась катастрофой. Главным прототипом для Лужина многие набоковеды считают Акибу Рубинштейна, который тоже был не от мира сего, пусть и не настолько. Его фамилия даже прозвучала в романе, когда теща Лужина предположила, будто так на самом деле зовут жениха ее дочери. Основания сравнивать их есть. Рубинштейн, как и главный герой Набокова, действительно отличался некоторыми странностями. Например, у него была антропофобия, боязнь людей. В начале 1930-х Рубинштейн отдалился от соревновательных шахмат. Некоторое время провел в доме для душевнобольных. Был очень немногословен и почти не гулял, а в конце жизни оказался в богадельне. Пребывание в психиатрической клинике его спасло, когда в Бельгию вошли нацисты. Они не стали его трогать, несмотря на еврейское происхождение. Возможно, нотки сумасшествия Лужина тоже собирательные. Ведь не только Рубинштейн был чудаком, но и Вильгельм Стейниц, проводивший партии с Богом, или Пол Морфи, американский шахматист, тоже не совладал с бременем гениальности, хотя стоял на пороге великих свершений. Концовка романа напоминает уже о диковатом друге Набокова Курте фон Бардельбене, приличном шахматисте, брачном аферисте, эгоцентрике и психопате, который закончил точно как Лужин. Кажется, классик хотел показать, что шахматы предполагают исключительную нагрузку на психику. И не все к этому готовы. В некотором смысле роман стал предостережением для родителей, желавших сделать из ребенка шахматного вундеркинда. Хотя тот же Капабланка ругался, утверждая, что распространение мифа, будто шахматы делают человека безумным, отвадило американцев от повального увлечения этой игрой. Если судить с этой колокольни, выходит, что роман Набокова антишахматный. Но нельзя не признать, что «Защита Лужина» немало сделала для популяризации шахмат. А сам Набоков заработал уважение эмигрантской части Европы, в том числе больших ценителей шахмат. В центровой фигуре Набоковского произведения очень хочется отыскать Алехина. Тень чемпиона плотно легла на роман. Его стиль игры легко можно разглядеть, например, в таком фрагменте об игре вслепую. Движение фигуры представлялось ему как разряд, как удар, как молния, и все шахматное поле трепетало от напряжения, и над этим напряжением он властвовал, тут собирая, там освобождая электрическую силу. Не зря шахматный теоретик Савелий Тартаковер говорил применительно к игре Алехина, что тот вел партии под напряжением 1000 вольт. Аргентинский репортер тоже подмечал во время матча с Капабланко в Буэнос-Айресе, что из Алехина практически визуально сыпались искры. Интересно, что сам Алехин, рассуждая о Лужине, предположил, что прототипом мог стать как раз Тартаковер. Антагонист Лужина Турати, в этой фамилии, кстати, некоторые видят зашифрованного Рети, однажды во время игры пробормотал «тар-тар-тритар», словно пытался произнести сложную фамилию Савелия Григорьевича. Но Набоков опроверг предположение. Чтобы написать Лужина, пришлось очень много заниматься шахматами. К слову сказать, Алехин утверждал, что я имел в виду изобразить Тартаковера. Но я его совсем не знаю. Мой Лужин — чистейший плод воображения. В результате Лужин до боли напоминает матрешку. Сначала Акиба Рубинштейн, под ним Пол Морфи, затем Курт фон Бартельбен. Ну а где-то под ними, внутри, прячется уже сам Алехин. И хоть он — малая часть этой набоковской конструкции, зато самая ее глубинная. В этом и сила романа Набокова. Матрешку каждый волен составить сам, тщательным образом изучив биографию великих шахматистов.